Если один из вас попросит пройти одну милю, то другой пройдет с ним две мили. Если иудей стоит от вас по левую сторону, то даете тому, кто стоит по правую сторону, то есть противоположное от учения иудеев. Примечание. Возможен перевод по аналогии с евангельской заповедью. «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Матфей 5.39. «Терпите злословие иудея и не стремитесь ему возразить, делая так, как терпел и Иешу. Показывайте смирение, чтобы добиться смирения других пред вами. Терпите, чтобы вас терпели». Примечание в тексте. Место «не стремитесь» – «не можете». Владимиров. То пылкое воззвание, примечание в тексте «горячее кушанье» Владимиров, за которое был наказан Иешу, вы, Назареи, разбавляете смирением, говоря: «О Господь, мы самые смиренные на земле, из-за него вас отлучили от Израиля». Конец цитат. Существует другая, сильно искаженная версия Тольдот Иешу, в которой Элиша Павел, в тексте его зовут Элияху, совершает проповедь, аналогичную вышеизложенной, перед 310 ближними учениками Иешу, где он также творит чудеса, излечивая прокаженных, хромых и слепых. И те также признали его за апостола Христа. Цитата. «И утихомирились бродяги, и не делали более зла евреям, и спросили ученики, как имя его, и ответил, что зовут его Павел». Примечание. История о повешенном. Иерусалим. Цитируется по Хейфец, суд над Иисусом, еврейские версии и гипотезы. Сверхъестественные магические способности Павла объясняются будто бы проникновением его в святая святых Иерусалимского храма и получением там магического имени, начертанного на камне. Точно так же это имя похитил, согласно аллегории Тольдот Иешу, некогда Иисус Христос. Смотри, Кумран и Христос. Элиша Павел, примечание в тексте Элияху, Владимир, спросил их: «Кто среди всех?» Примечание в тексте «из них», Владимиров, «мудрецов Израиля, лучше других знает закон Израилев». И Назареи назвали ему, его, Павла. Примечание. Однако имя Павел относится к Элише, а не к тому, которого он отлучает от Израиля. Данный фрагмент текста не ясен, Владимиров. После того, как Павел прочел ему, назареянину, из исповедуемого им закона, он, Синедрион, объявил ему отлучение от Израиля. И вновь началась смута. Примечание. В деяниях апостолов Симона Мага отлучает Петр. В целом данный фрагмент текста порождает различные интерпретации, Владимиров. 11. Через некоторое время в царстве персидском, то есть в Вавилонии, пребывал, примечание в тексте, скитался, Владимиров, один из назареев, которого звали Петр, терпя поношение, подобно тому, как тот еретик, Элиша Павел, насмехался над мудрецами. Он, Петр, сказал им: «Павел заблуждается в Писании, когда говорит: не обрезывайтесь, ибо Иешу не обрезывался». Примечание. Сравни со словами Павла: «обрезание – ничто» и «не обрезание – ничто». Но все в соблюдении заповедей Божьих. 1 Коринфянам 7.19. А Иешу говорил: «Я не приступил закон Моисеев ни на йоту, но исполнял каждое его слово». И позор Павлу за то, что он сказал, будто он, Иешу, был не обрезан. «Но говорю вам я, Петр, обрезывайтесь, ибо Иешу был обрезан». Примечание. У Луки говорится: по прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, данный фрагмент подвергался со стороны современных знатоков еврейской традиции критике, поскольку не по прошествии 8 дней обрезают младенцев по религиозному закону, а по прошествии 7 дней на восьмой, даже если этот восьмой день приходится на субботу. Тора говорит, а в день восьмой пусть обрежут крайнюю плоть его, в скобках, младенца. Ваикра 12.3 Левит, тот же раздел Владимиров. Примечание. В тексте не Петр, а Несторий, поскольку в первых главах Тольдот и Ешу изменены имена Янная и Соломея на Константина и его мать Елену, живших в IV веке, смотри Владимиров Кумрана Христос, то, соответственно, имя Петра, а затем Иоанна заменено на широко известного Нестория, жившего в конце IV – начало V веков Владимиров. И еще сказал Петр в тексте Несторий. Еретик, ибо он, Павел, учил, что и Ешу есть Элох, примечание Элохим, Всевышний Дух Владимиров, но на самом деле он и Ешу был рожден, как все люди, и только Святой Дух покоился на нем, как на пророке. Другой же Назарей в то время, Иоанн, в тексте Несторий, спорил с Назареями, убеждая их жен и говоря им, «Я постановляю, чтобы никакой Назарей, как разрешает Павел, не имел никаких жен». Примечание в тексте «двух». Сравни с безосновательными обвинениями апостола Иоанна в адрес церкви Николаитов, будто бы там христиане предавались половым преступлениям. Откровение 2.6.2.15. Евсевий, ссылаясь на учеников Николая, пишет, что Николай был одним из диаконов, товарищей Стефана, поставленных апостолами для служения бедным. Мы уже говорили, что Стефан был эллинистом и резко выступил против иудействующих христиан, и значит, против Иоанна и их почитания храма. Он был забит камнями. Деяния ничего не сообщают о том, чтобы иерусалимские христиане как-то его защитили. Поэтому нужно ли удивляться ненависти Иоанна ко всем последователям Стефана, в том числе к Николаю и его ученикам, выплеснувшейся в апокалипсисе? Примечание Владимирова. Вскоре Иоанн, в тексте Нестории, стал им ненавистен, ибо он сеял раздоры между ними, и одни из них молились Ха-Ноцри из-за страха перед Иоанном, в тексте Несторий, а приверженцы Павла в тексте Несторий не страшились Иоанна в тексте Ха-Ноцри.